Анес, представитель расы, чья трусость вошла в поговорку, смертельно оскорбил в общественном месте четверых взрослых гзинов. «Расскажи мне еще раз, — попросил Луис, — о врожденной осторожности кукольников. То, что я сегодня видел, не очень-то с этим вяжется. Может, это было нечестно с моей стороны, но я не сказал тебе, что соотечественники считают меня безумцем». «Великолепно!» — процедил Луис и глотнул из врученного бокала. В нем оказалась смесь водки, фруктового сока и дробленого льда. Гзин беспокойно махал хвостом из стороны в сторону. «Значит, мы должны лететь с психом. Должно быть, ты действительно безумен, если хочешь взять с собой Гзина». «Вы слишком легко возбуждаетесь», — сказал Несс своим мягким, нежным, невыносимо чувственным голосом. «Все кукольники, с которыми столкнулись люди, по нашим меркам, более или менее безумны. Ни один чужак не видел еще родной планеты кукольников, и ни один нормальный кукольник не доверил бы свою жизнь хрупкой скорлупе космического корабля, который унесет его к чужим мирам, полным смертельных опасностей. Безумный кукольник, Гзин и я. Четвертый член нашей команды должен быть, наверное, психиатром». «Нет, Луис, ни один из кандидатов не является психиатром». «А почему бы и нет?» «Я действовал не вслепую». Несс говорил одной парой губ, а другая подтягивала из своего бокала. «Сначала был я. Наша экспедиция имела целью принести выгоду моей расе. Значит, нужен наш представитель. Он должен быть достаточно безумен, чтобы отправиться в неизвестность, и одновременно настолько нормален, чтобы воспользоваться своим разумом и выжить. Получилось так, что я отвечаю этим условиям. У нас были важные причины, чтобы включить в команду Гзина. То, что я сейчас скажу, говорящие с животными, — большая тайна. Мы уже давно следим за вашим видом. Мы знали о вас еще до того, как вы в первый раз атаковали людей. Ваше счастье, что вы тогда не попались нам под руку, — рявкнул Гзин. Я тоже так считаю. Поначалу мы считали, что гзины грозны, но ни для чего не пригодны. Начались исследования, нельзя ли вас безопасно и безболезненно уничтожить. Я тебе шею узлом завяжу. Ничего подобного ты не сделаешь. Гзин поднялся. Он прав, сказал Луис. Садись, говорящий. Убив кукольника, ты не заработаешь себе громкой славы. Гзин снова сел. Кресло и на этот раз не лопнуло. «Мы отказались от этой идеи», — продолжал Несс. «Войн с людьми оказалось достаточно для ограничения экспансии гзинов. Вы становились все менее опасными, а мы продолжали наблюдение. На протяжении нескольких столетий вы 6 раз атаковали населенные людьми планеты. 6 раз вы были побеждены, каждый раз теряя по 2/3 мужского населения. Нужно ли говорить, как это характеризовало вашу разумность? Вам, в всяком случае, вам никогда не грозило полное уничтожение. Война не убивала ваших самок, и вид достаточно быстро восстанавливался. Вы просто шаг за шагом теряли огромную империю, чье создание заняло у вас несколько тысяч лет. В конце концов, мы поняли, что вы развиваетесь с устрашающей скоростью. Развиваемся? Несс фыркнул что-то на языке героев. Луис даже подскочил от удивления. Он не предполагал, что гортани кукольника могут и это. «Да, ты сказал именно так», — согласился говорящий с животными. «Не знаю только, как я должен это понимать». «Эволюция зависит от выживания наиболее приспособленных. Много ваших столетий наиболее приспособленными среди вас были те, кому удавалось избежать столкновений с людьми. Результаты очевидны. Уже почти 200 ваших лет между вами и людьми царит мир. Эта война не имела бы смысла. Мы не смогли бы ее выиграть. Однако это не удержало ваших предков». Говорящий с животными глотнул горячего бурбона. Его хвост, голый и розовый, как у крысы, нервно колотил по полу. «Вы были разбиты», — продолжал кукольник. «Все живущие сейчас гзины являются потомками тех, кто сумел избежать участия в войне. Некоторые среди вас считают даже, что теперь гзины обладают достаточно большим запасом разумности, выдержки и хороших манер, чтобы мирно сосуществовать с другими расами. И потому ты ставишь на кон свою жизнь и рискуешь отправиться в путешествие в обществе гзина». «Именно», — подтвердил Несс и затрясся всем телом. «Но есть и другие причины. Если моя храбрость окажется полезной, а путешествие принесет выгоду моему виду, я смогу получить разрешение иметь потомство». «Трудно поставить это в ряд других причин», — заметил Луис. «Есть еще одна причина — взять с собой гзина. Мы окажемся в чуждом окружении, полном неизвестных опасностей. Кто защитит меня? Кто подходит для этого лучше гзина? Защищать кукольника? Это звучит странно». «Еще как», — сказал говорящий с животными. «Кроме того, это соответствует моему чувству юмора». «Но, а он?» «Луис Ву». «Сотрудничество с людьми для нас оказалось очень выгодным, поэтому вполне понятно, что мы решились, по крайней мере, на одного человека. Луис Гридли Ву. С его беззаботным и сумасшедшим образом жизни, особь с огромным потенциалом выживания». «Именно, беззаботный и сумасшедший. Он вызвал меня на поединок». «Если бы не вмешательство Харрота, ты принял бы этот вызов? Нанес бы ему вред? Чтобы сразу же отправиться домой из-за провоцирования серьезного дипломатического инцидента? Но дело ведь не в этом, правда?» «Может, именно в этом? Луис жив, а ты убедился, что не можешь запугать его. Надеюсь, ты понимаешь, что из этого следует». Луис хранил вежливое молчание. Если кукольник хочет представить его хладнокровным игроком, он не имеет ничего против. «Ты объяснил свои мотивы», — сказал говорящий с животными. «Теперь поговорим о моих. Что ты можешь предложить мне за участие в твоей экспедиции?» И начался торг. Для кукольников гиперпространственный привод типа «Квантум-2» представлял огромную ценность. Благодаря ему космический корабль мог преодолевать световой год за минуту и 15 секунд, тогда как обычно на это уходило 3 дня. Но обычный корабль мог брать на борт какой-нибудь груз. «Мы установили двигатель в корпусе General Products номер 4, самом большом, какой вообще производится. Когда наши ученые и инженеры закончили работу, оказалось, что почти весь корпус забит машинами, поэтому нам будет немного тесно». «Экспериментальная модель», — буркнул Гзин. «А как ее испытывали?» «Корабль совершил путешествие до ядра галактики и обратно». Это был единственный в своем роде полет. Кукольники не могли детально изучить корабль сами и не могли найти никого, кто сделал бы это, поскольку находились в миграции.